помню, слышу только голос твой. Сети, цепи разорву руками. Знаю, верю в нашу любовь. Ты один, за тобой рука моя. Обернись, коснись меня. По секундам, по губам тебя не отдам. Ты один, один, один, один. Разбудил во мне один. Любовь порочна тобою. Ты один, один, один для меня. Я прикоснусь губами к телу. Целую тебя. Секреты, губы, тело и в руке ладонь. Будем вместе мы встречать рассветы. Знаю, верю в нашу любовь. Ты один, за тобой.